еврейская экзегеза как ответ христианам. В своей недавно опубликованной статье Авраам Гроссман написал, что еврейское прямое толкование изначально подсказывалось полемикой с христианами. Из обсуждения толкования Йосефа Кара явствует, что сама основа этой школы, нацеленной на прямое прочтение текста Писания, пшат, тесно связана с еврейско-христианской полемикой. Понятно, что нельзя представлять это как единственную причину расцвета этой школы. То был лишь один важный фактор наряду с двумя другими, не менее весомыми, о которых речь пойдет ниже. Не случайно, что, дискутируя с христианами, евреи строго соблюдали сам принцип следования точному тексту и контексту данного стиха, тогда как христианские теологи рекомендовали фокусировать полемику с евреями не на отдельных библейских цитатах, а лишь на принципах и доводах общего характера. Указание на первостепенную роль полемики в развитии школы прямого толкования во Франции, школы Пшат, не дает исчерпывающего ответа на вопрос о том, в чем состоял тот толчок, который вызвал расцвет и подъем данного комментаторского течения. У нас все еще нет четкого ответа на этот вопрос. Можно назвать три фактора, способствовавшие, по всей видимости, расцвету этой школы. Полемика между иудаизмом и христианством, культурное возрождение в Европе XII столетия, влияние культурного наследия, созданного евреями в мусульманских странах, в особенности в Испании. На мой взгляд, более поздние представители этой школы превзошли ее основателей. Что касается влияния испанского еврейства, то здесь следует принять в расчет прежде всего уровень филологических исследований в целом и их применение к библейской экзегетике в частности. Рациональный подход также выиграл от этого воздействия. Во всяком случае, эта культурная связь вообще и использование сочинений по грамматике, написанных в Испании в частности, снабдили новую комментаторскую школу орудиями исследования, столь важными для ее совершенствования. Быстрому ее развитию способствовало культурное возрождение христианской Европы в начале XII века. И все же я сомневаюсь, следует ли считаться с этим фактором, когда речь идет о самом зарождении и становлении этого движения. Итак, Гроссман выделяет три фактора, совместно способствовавших расцвету новой школы. Ее новаторство он в первую очередь выводит из взаимодействия с испанским еврейством. В определенной степени эта трактовка возвращается к общепринятому в историографии подходу. Культурная жизнь евреев обусловлена прежде всего сдвигами внутри самого еврейского мира. Однако Гроссман приводит и другие причины, а именно культурное возрождение XII столетия и полемика между евреями и христианами. К Ренессансу XII века мы обратимся в ходе дальнейшего изложения. По поводу же межрелигиозной полемики Гроссман утверждает, что буквальное толкование текста было связано с нею изначально, то есть уже у самого Раши, а еще более у его учеников, особенно у Йосефа Каро. Многие их труды поданы как ответ еретикам, но и те толкования, которым не предпослан такой заголовок, часто направлены или против христологических толкований, или на укрепление духа евреев. Отсюда следует, что пшат – это не только реакция на традиционные мидрашистские методы толкования, но и, возможно, еще в большей мере ответ на христологическую экзегезу, сводившую все библейские истории и пророчества к аллегориям, подтверждающим христианскую истину.